Заходишь, ну ладно, ладно, заползаешь в собственную берлогу с единственной мыслью, как можно скорее обняться с диванной подушкой, и натыкаешься взглядом на обтянутую шелковым халатиком девичью попку. Это же стресс, причем жестокий, можно сказать, удар по психике. В роду у Эрина дриад не было, но он буквально одеревенел, пустил корни и весь заколосился от неожиданности. И нельзя сказать, чтобы эльф не узнал эту аппетитную попку, так сказать, в лицо. Узнал, конечно. Хотя бы просто потому, что почти весь вечер только о ней и шли разговоры в тесном мужском кругу. А вот каким образом Нолвенде оказалась в его квартире, это уже отдельный вопрос к следствию. «Нолвенде, а что ты тут делаешь?» – хотел спросить Эрин, но у него вышло «О-о-о-о». Понятное дело, девчонка испугалась. Кто угодно испугался бы. В дымину пьяный эльф, едва стоящий на ногах, пытающийся не фокусировать мутный взор на вырезе красно-черного халатика, может сподвигнуть одинокую девушку и на гораздо большее, чем прыжок через спинку дивана. «Я... В переводе это означало «это же я, извини, двери перепутал, уже ухожу и не надо в меня целиться». «Спроси дядюшку Итхана, он скажет, что я самый порядочный парень в нашем управлении. А еще мысли чтиться. Графомакша, пассатижи ядреные». Потом под ноги бросился казенный торшер, и дверь перестала открываться в нужную сторону. Но Эрин, проявив знаменитое нестандартное мышление и настоящий героизм, сумел таки вырваться из нехорошей квартиры. Посидев на ступеньках и немного отдышавшись, эльф решил попытать счастье в квартире напротив. Заходил он туда с опаской, тщательно проверяя все помещения на наличие упругих попок, вооруженных стажерок, прыгающих осветительных приборов и прочих враждебных происков злобных недругов. Но, не найдя никаких следов преступных элементов, правый энчичекист заснул прямо на полу в коридоре, не раздеваясь. Грустно ему стало, наверное. Да, именно так, грустно и одиноко.